Глава 57. «Язвочка!» — обезоруживающе улыбается Хьюго, и обмен любезностями прерывается. Праздничное шоу начинается. Обращаю свой взор на сцену, заметив, как на нее выходит ведущий. Приглядываюсь к высокому статному мужчине средних лет с весьма узнаваемой внешностью и маленько офигеваю. «Ведущий Эдриан Пирс? Правда? Да ладно!» «Мне кажется. Просто, наверное, похож», — мысленно отдергиваю себя я. Этот мужчина, вальяжно прохаживаясь по сцене, начинает свою речь знакомым по последним блокбастерам голосом. «Уважаемые выпускники, меня зовут Эдриан Пирс, и я очень рад, что сегодня мне отведена столь важная роль ведущего данного торжества». «Значит, он... Господи, надо же!» Внутренне удивляюсь я, замечая, как приглашенные фотографы в смокингах оживляются и начинают делать фотоснимки. Также вижу активность камер, снимающих все происходящее. Кажется, еще утром я думала, что это мероприятие по масштабам все же немножко уступает «Оскару». Так вот, не уступает. Я прям себя звездой красной дорожки чувствую. Во что же я ввязываюсь, а? До меня никак не доходят мотивы Тайгера. Ну зачем? Зачем ему я? Кто я среди этих богатых и знаменитых? Белая ворона среди мажоров и баловней жизни. Я смотрю на сцену, но высокопарная речь ведущего ускользает от моего внимания. Мне кажется, что я нахожусь в центре всеобщего внимания. Ощущаю на себе взгляды со всех сторон. Они впиваются в спину и в лицо. С каждой секундой становится тяжелее выдерживать напор подобного внимания. Физически ощущаю давление и неприязнь. Внезапно выхватываю краем глаза, как Тайгер откинулся на спинку своего стула. Затем случилось невероятное. Мощная рука, словно невзначай, опустилась на высокую спинку моего стула. Тайгер продолжает смотреть на сцену, как ни в чем не бывало, не замечая ничего вокруг. Но этот его жест заставил меня внутренне вспорхнуть. Сразу почувствовала, словно меня окутало волшебным коконом спокойствия и безмолвной поддержки. Наконец-то смогла сконцентрироваться на речи ведущего, выхватывая ее окончание. «Хочу пожелать вам безоблачного неба над головой и великих достижений. Уверен, так и будет. Да начнется праздник. Прошу встречать, группа Maroons». Помпезно закончил свою речь ведущий, и на сцену вышли мои кумиры. Обожаю творчество этих парней, поющих в жанре поп-рок. О боже, они что, сегодня здесь весь Голливуд собрали? Мысленно кричу я и отключаюсь от происходящего, поддаваясь задорному биту последнего хита любимой группы. Полностью ухожу в мир музыки. Вечер выпускников идет своим чередом. Я чувствую себя гостьей на фешенебельном звездном ужине, который обслуживают вышколенные официанты, незаметно скользящие между столиками. Я замечаю, что только я благодарю молчаливого и учтивого сотрудника, обслуживающего наш столик при каждой смене блюд. Но уперто продолжаю это делать, несмотря на ироничный взгляд девиц, сидящих напротив. Любая работа важна и уважаема. Если для них человек начинает оцениваться лишь наличием некоторых специфических критериев, то для меня все немного иначе. Вскоре обстановка вечера становится более непосредственной. Выпускники начинают вставать со своих мест, прогуливаться и общаться между собой. Постепенно танцпол заполняется множеством танцующих и веселящихся ребят. Некоторые уже поснимали бабочки вместе с пиджаками и стали резво отбивать заводной ритм песен. Лазерное шоу и цветовая музыка создали нужную атмосферу веселья. Ребята-выпускники преодолели учебу в этом строгом учебном заведении, и перед ними открыты двери в большое, светлое и счастливое будущее.